Сенька-сокол хоронился в лесной избушке. В сеновале был скрытый лаз во враг, а враг густо порос черемухой да орешником. Однажды на заимку приехал приказчик Масолов и привез припасы. Наглый бывший купчина, как барышник на конской ярмарке, бесстыдно разглядывал Аннушку. — Добрый кус! — припрятал хозяин, — сказал он киржачке, стараясь обнять ее. Она жестко ударила его по рукам. — Не лапай! Не твоя, скажу Акинфию Никитичу, на осине повесит! Приказчик остыл, снял колпак, поклонился киржачке, прости, пошутковал малость. Упругим шагом она прошла мимо, строгая и красивая. Сенька пережидал приказчика во враге. Недовольный он крушил кусты черемухи, орешника. Злое, оскорбленное чувство поднималось в его сердце. Сам себя спрашивал и безжалостно казнил. Кто ж она? Чего она приросла к заимке? Убили мужа, батю, и она принимает убийцу. Неужто любит его? От этой страшной догадки загоралась ревность. Часто издали, наблюдая за Аннушкой, он поражался ее строгой красоте, и тогда со дна души его поднималось теплое чувство. Разгрузив вазок, Масолов отдыхал часа два. Разослав пеструю конскую попону в тени, поджидал, пока отдохнут кони, Аннушка не пускала его в избушку. Он косился и просил жалобно: «Пусти в хозяйский курятник». Киржачка перед самым носом закрыла дверь на крепкий запор и не вышла из избушки, пока не уехал приказчик. Акинфий Демидов, занятый заводскими делами, давно не бывал в бару. И каждое утро Аннушка пугливо с ожиданием поглядывала на лесную дорогу, прислушиваясь, не раздастся ли конский топот. Сенька поправился, окреп, подолгу бродил по лесу, принюхивался к лесным запахам, в глухом горном озере купался, тело наливалось силой, ночью приходил крепкий, здоровый сон. И часто на сеновал приходила Аннушка и, затаив дыхание, слушала про отца. Подобрав босые ноги под сарафан, она, положив голову на колени, пригорюнясь, смотрела на беглого. Звездной ночью Сенька просыпался на сеновале и думал, что же дальше. Во тьме плыло строгое, молчаливое лицо киржачки. Он спускался в потайной лаз и прислушивался. В горнице спала Аннушка. Доносилось ее спокойное, ровное дыхание. Он долго сидел перед дверью, пока не зажигалась ранняя заря. Тогда неслышно уходил в лес. Негаданно на заимку примчался Акинфий Никитич. Усталый после долгих блужданий по лесу, Сенька возвращался на сеновал. В избушке горел поздний огонь. На поляне нетерпеливым конским копытом взрыта земля. Темнел помет. «Приехал хозяин», — догадался сокол, и сердце его сжалось. Как тать неслышно пробрался он к избушке и заглянул в нее. В светце горела лучина. За столом сидел Акинфий Никитич, брови сурово сдвинуты. Гость жадно ел, двигались крутые скулы. Неподалеку от стола, скрестив по бабье руки, стояла Аннушка и молча следила за Демидовым. Большие уши хозяина при еде медленно двигались. Огромными жилистыми руками он ломал краюху хлеба. За стеной в сарае заржал жеребец, на душе Сеньки стало неспокойно. Свет в горнице погас. «Укладываются спать», — подумал сокол, и ревнивое чувство обожгло его. По тайным лазам он пробрался на сеновал, сердце продолжало гудеть, в висках стучала кровь, он жевал, грыз духмяные стебли высохших цветов, расстегнул ворот рубахи, но ночная прохлада не остудила его, и сон упорно не шел. В щель видны были звезды, и одна из них, самая крупная, синеватым светом мерцала над зубчатой елью. Ночная тишина, за стеной хозяйский конь хрупал сено. Сенька спал или не спал, не помнит. Открыл глаза, перед ним стояла Аннушка. В правой руке она держала топор. — Вставай, — строго сказала она ему, — вставай, он спит. — Самое время. Киржачка подала ему топор, он послушно взял его, она в ожидании опустилась на траву. — Иди, что ли, — сказала она злым голосом. Сенька покорно поднялся и опустился в лаз. Долго стоял он перед дверью, за ней гудел богатырский храп. Толкнул дверь, она без скрипа подалась. Обдумала и петли смазала, обожгла Сеньку догадка. Акинфий Демидов лежал на лавке, положив голову на седло. Аннушка, чутко насторожившись, долго поджидала беглого. На сеновале посветлело, из лаза показалась курчавая голова Сеньки, и потом весь он вылез грузно, словно налитый свинцом. И тяжело поднимая ноги, он медленно взобрался на сеновал и опустился рядом с ней. Зло отбросил топор, глаза Сеньки потемнели, он опустил их, руки дрожали. Аннушка протянула руку и приласкала кудри. Торжествующим голосом она спросила беглого. — Прикончил! — он отвел ее теплую руку, решительно потряс головой. — Не могу! Не разбойник я! Лицо киржачки побледнело. Она поднялась и, шатаясь, высокая, стройная, пошла к выходу. Над бором широким заревом занялась заря. Сенька видел, как Аннушка сидела на пне подле избушки и горько плакала. Акинфий Демидов умчался на завод, а Сенька-сокол два дня рыскал по лесу. Неспокойные думы терзали сердце. Эх, Аннушка! И сам досказать не мог, загадывал и не мог отгадать, люба или не люба. Был рядом Акинфий, лютый враг, и умчался. «Зачем упустил?» — укорял себя Сенька. «Неужто одни разбойники убивают?» На третий день, утихомиренный, он вернулся на знакомую поляну. Перед избушкой стояла Аннушка, в синей кофточке, простая и близкая, она пристально смотрела на тропку, поджидала кого-то. Завидев Сеньку, пошла ему навстречу с ласковой улыбкой. А я-то думала, не увижу боли. Сенька взял ее теплую руку, и они вошли в избу. Она, как хозяйка, накормила его, и там, где сидел Акинфий Демидов, сидел он, Сенька-сокол. Киржачка любовно смотрела на беглого. Насытившись, он поднялся из-за стола, Аннушка подошла к нему и просто положила руки на его плечи, заглядывая ему в глаза, спросила, отчего хмурен. — Порешил я. — Уйду. — Что ты? — вскрикнула Аннушка. — Аль плохо тебе тут? — Ушел ты, а сердце мое изболелось. — Люб ты мне, — прошептала она и приникла к Сенькиной груди. — Не уходи, Сеня. Страшно мне одной тут. Он бережно усадил ее на скамью, сам сел рядом. — Не могу тут. Демидовским духом разит. Киржачка предложила. — Уйдем в скиты. — По что в скиты? Не дорога мне туда. Вольной жизни хочу, подамся в башкир землю. Любимый ты мой, на глазах киржачки заблестели слезы. Неужели покинешь меня? Уйду, куда хошь, уйду за тобой. Одна я на белом свете и вся тут. Он помолчал, тряхнул головой и сказал горячо на призыв киржачки: «И ты мне, Люба, Аннушка, да жаль мне тебя, ласточка. Спородила меня мать, видать, не для любви. Ярость во мне горит против кровожадных бар. Не любовь и ласка манят меня, а жжет сердце месть. Может быть, и голову отрубят мне, и оголодавшиеся вороны кости мои растаскают, но пойду я против них. А ты иди в скиты одна, кругом камни и лес, найди свою потайную тропку, беги от Демида». Аннушка сидела бледная, молчаливая, по лицу катились горькие слезы. За окном глухо гудел бор, в избе стояла тишина. Киржачка встала и сказала тихо: «Что ж, не судьба, значит? Пусть, по-твоему, и я сегодня уйду, не мило мне все тут». В темную июльскую ночь над бором краснело зарево. Приставы с невьянских крепостных башен, заметив далекий пожар, доложили Акинфию Никитичу: «Не заимка ли горит?» Утром Акинфий Демидов оседлал коня и помчался в лесную избенку. Подъезжая, всадник издали почуял гарь. На поляне над оврагом догорали бревна. Акинфий прошелся по пепелищу, поворошил шестом и ничего не нашел. Неужели кости погорели? К синему небу тянулся сизый горький дым, опаленные сосны качали черными вершинами. Демидов вскочил на коня и хмурый вернулся в Невьянск.